Глава 3. Смена настроения. Это было довольно-таки неплохое предложение. Знающим людям была известна одна вещь. Когда Кокунхин начинает кому-то содействовать, то даже самый обычный человек очень быстро поднимается вверх по карьерной лестнице. Кто же откажется от такого? Трудно найти такое общественное место, в котором не слышали бы имя Кокунхи. Его хорошо знали в национальном собрании. Он был знаком со всеми членами правительства. А самое главное, он был президентом ассоциации. Пресса не пропускала ни дня, чтобы не сообщить о его работе и достижениях. Словом, это был человек-легенда. А если предположить, что Джин Ву будет сотрудничать с ним, тогда я даже не знаю, можно ли взлететь еще выше. Подумал Джин Ву. Он вдруг представил себя в элегантном деловом костюме, сидящим в кресле рядом с Кокунхи на каком-то важном собрании. Мог ли он об этом мечтать всего лишь полгода назад? Сердце молодого человека учащенно забилось. Такая возможность выпадает нечасто. Предложенный Кокунхи другой путь – это резкий скачок до небес в карьерном росте. Пройти такой путь самостоятельно невозможно, это уж точно, но с такой поддержкой и он порой может легко сделать карьеру. Однако, если смотреть на это с точки зрения роста его уровня как охотника, в этом были свои недостатки. Ведь если Джин Ву станет работать на ассоциацию, он потеряет возможность повышать уровень, потому что старшие охотники ассоциации не имеют права принимать участие в сражениях. Их главной задачей является не зачистка подземелья, а проведение общественных работ и диалог с другими охотниками. Даже если они каким-то чудом иногда получают разрешение на зачистку, это совсем не похоже на работу в гильдии. А ведь именно гильдии работают в высокоуровневых подземельях. Даже если мы будем говорить о возможных рейдах, то скорее всего это будут подземелья, от которых отказались гильдии, а точнее ранга D и E. Это все равно, что жить рядом с виноградными лозами и не получать от них никаких плодов, разве нет? Нет, эта дорога точно не для него. Джин Ву совсем не хотел оказаться запертым в клетке, пусть даже и золотой. Все нутро Джин Ву было категорически против этого. Он не собирался лишаться свободы. «Я хочу стать сильнее», – твердо решил молодой человек. Его цель – достичь еще более высокого уровня. Джин Ву хотел подняться в мастерстве охотника настолько, насколько это возможно. Ведь нет предела совершенству, не так ли? Представьте, что вы верите в свои силы и не знаете предела своих возможностей, и при этом вы точно уверены, что сможете достичь большего. Неужели вы возьмете и бросите все это всего лишь из-за какого-то выгодного предложения? Звучит неправдоподобно и нелогично. Я ведь могу продолжать расти, пока мой уровень совсем не остановится, достигнув максимума. Если пик тут вообще существует. Тудум! Джин Ву представлял себя охотником самого высокого уровня и понял, что такая картина привлекает его гораздо больше, чем то будущее, в котором парню предстоит стоять рядом с президентом Кокунхи. Ведь в первом случае он будет лучшим, а во втором – лишь вторым, тенью самого лучшего. Кокунхи сразу почувствовал смену настроения Джин Ву. Он научился определять такие вещи. Его дыхание внезапно участилось. Он, наконец, принял решение, подумал президент. Конечно, он надеялся, что Джин Ву принял нужное ему решение, ведь парню это было крайне выгодно. Нет, в любом случае должен быть положительный результат. Решение вопроса нельзя было откладывать. Кокунхи с нетерпением ждал ответа. От волнения он стал постукивать пальцами по столу. Президент был взволнован не менее самого Джин Ву. Казалось, время замедлило свой бег, оно тянулось бесконечно, бесконечно долго. Одна секунда будто бы равнялась одной минуте. Джин Ву набрал воздуха и произнес: «Извините, пожалуйста». Кокунхи напрягся, у него сбилось дыхание. У парня просто было такое лицо полной решимости, неужели я не смог его убедить? Он не мог скрыть своего разочарования. В конце концов, не стоит забывать, все-таки это Сон Джин Ву. Человек, который сейчас на вес золота. Кокунхи не врал молодому охотнику, когда говорил, что поможет ему с продвижением по службе. На самом деле, он даже думал о чем-то большем. Охотник с рангом S, который появился спустя 2 года. Глава ассоциации мог поставить его на какую-нибудь должность, чтобы им пришлось часто совместно решать вопросы. Может быть, они смогли бы подружиться с Сон Джин Ву, и он бы попытался вырастить из Сон Джин Ву своего преемника. А в далеком будущем, когда придет время Кокунхи отходить от дел, можно было бы передать парню ассоциацию. Кокунхи понимал, что ему нужен сильный и целеустремленный преемник, чтобы поддерживать статус ассоциации, когда сам глава уйдет на покой. Другими словами, можно сказать, Кокунхи собирался отдать Джин Ву все то, что имел. Но такого ответа он никак не ожидал. Это просто смешно. Кокунхи произнес расстроенным голосом, желая узнать причины. Может быть, дело в деньгах? Джин Ву ответил молниеносно, как отрезал. Нет, не в этом. Кокунхи недоверчиво фыркнул про себя. Все они так говорят, строя из себя само благородство. Но, как правило, если копнуть чуть глубже, все сразу становится понятно. Причиной, в конце концов, оказываются деньги. Если проследить за тенденцией, к сожалению, так все и оказывается на самом деле. Все-таки, самое распространенное стремление большинства людей – это получение максимальной прибыли. Коконхи не мог винить Джинву за это желание. Многие соблазняются высоким заработком. Тогда почему вы отказались? Коконхи ясно представлял, какой ответ сейчас получит, но все равно решил его услышать. На самом деле, он просто хотел увидеть выражение лица Джинву, когда тот будет отвечать. Однако, я просто хочу сражаться. Слова, которые произнес Джинву, были произнесены им без колебаний. Они стали неожиданностью для Коконхи. Чего? Глава ассоциации охотников чувствовал, как будто его ударили пыльным мешком по голове. Это означает ли это, что вы хотите бороться с монстрами? Да. Джинву решил не вдаваться в ненужные объяснения, просто в одной фразе искренне выразил свою готовность сражаться. «Я хочу входить во врата и убивать боссов этих врат. Я думаю, что мое место в подземельях. Не может быть». Глаза Кэнхи расширились. Такой человек, как Кэнхи, стоящий во главе большого количества людей, сразу видит, говорит ли ему правду собеседник или лжет. Для этого мужчине нужно было только посмотреть в глаза говорившего. Вот почему он был удивлен. Потому что Коконхи мог видеть правду. Эти глаза правдивы. Его мнение о Джинву сразу изменилось на 180 градусов. Сколько времени я не испытывал подобного чувства. Когда Коконхи сам пробудил свои силы, то был уже слишком стар, чтобы сражаться. Борьба с монстрами оставалась в прошлом. Поэтому он решил сделать то, что мог сделать на своем месте. Коконхи создал ассоциацию из собственных денег, которые он заработал и которыми мог распоряжаться благодаря своему бизнесу. Коконхи собрал охотников для работы в ассоциации. Затем вступил в национальное собрание, которое тогда набирало обороты. Он смог выиграть выборы, чтобы иметь возможность принимать законы об охотниках. Тем не менее, Коконхи всегда считал, что есть один фундаментальный пробел в его карьере. Это то, что сам глава ассоциации не принимал участия в сражениях. Даже если он поднялся так сильно и сделал настолько много. Будь она 20 лет моложе, нет, хотя бы на 10 лет моложе, я бы тоже сражался вместе с молодыми людьми. Коконхи положил руку на грудь. Сердце, которое никогда не вело себя так странно, теперь выпрыгивало из груди от волнения. Мое сердце все еще способно так стучать. Это был приятный ритм. Джинву стоял, опустив голову. Это странно. Он не понимал выражения лица президента, ведь Джинву получил возможность встретиться с президентом ассоциации лично и, выслушав его, отклонил полученное предложение. Несмотря на это, тот все равно сидел перед ним с радостным лицом. «Ну, в любом случае мне плевать». Он сказал все, что хотел сказать. Джинву поднялся со своего места. «Сейчас моя сестра одна дома, поэтому мне нужно поскорее вернуться домой, чтобы присмотреть за ней. Спасибо вам за то, что смогли уделить нам свое время». Коконхи вытащил что-то из своего кармана и протянул ему. «И еще вот, возьмите». То, что было в его руке, оказалось визитной карточкой. «Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне». Коконхи широко улыбнулся. Джинву был прав, он все правильно сказал. Сильный охотник должен находиться в подземелье и сражаться с монстрами. Хотя он не смог получить Сун Джинву под свое крыло, но будучи руководителем ассоциации охотников и сам являясь охотником, Коконхи был согласен с таким решением. И он хотел как можно больше помочь молодому человеку в исполнении его намерений. Чтобы быть более честным, мне понравился этот молодой человек, поэтому он хотел дать ему один совет. Его загадочный тон вызвал интерес у Джинву. Запомните, невозможно войти в подземелье высшего уровня в одиночку. Так что будьте осторожны, когда будете выбирать свою будущую гильдию. Смотрите на людей, с которыми придется рисковать здоровьем, а возможно, жизнью. Другими словами, от вашего выбора будет зависеть ваша судьба. Джинву, который выслушал совет Коконхи, загадочно улыбнулся. Спасибо. Парень положил визитную карточку Коконхи в свой кошелек, затем поклонился, чтобы попрощаться с Коконхи и Учинчхолем, и наконец спокойно покинул кабинет. Фух. Одновременно со вздохом Коконхи опустился на свой стул. Вы в порядке? Учинчхоль считала, что президент расстроился из-за того, что его предложение отклонили. Он подошел к Коконхи, чтобы высказать свою поддержку, но увидел, что тот доволен. Коконхи засмеялся и пожал ему руку. «Ничего, все в порядке. Не волнуйтесь. Действительно в порядке. Как давно он не получал такого удовольствия от встречи с человеком?» Коконхи еще долго улыбался, а затем повернул голову в сторону Учинчхоля и дал указание своему помощнику. «Я хочу отменить все встречи, назначенные на сегодня. Но сегодня у вас назначена встреча с министрами. Отменить все до единой». Коконхи улыбался, произнося эти слова. Сегодня не хочу тратить свое хорошее настроение на этих парней. Я хочу сохранить то приятное чувство, которое получил. Пусть мое хорошее настроение сохранится на весь день». У Чинчхоль смотрел изумленными глазами на Кокунхи. Он просто не узнавал главу ассоциации. На лице его начальника очень редко можно было видеть улыбку. Обычно она вообще не появлялась у их железного президента ассоциации. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Нет, ничего такого. Просто я удивлен». У Чинчхоль немного нервничал, и Кокунхи, чтобы подбодрить его, легко коснулся его плеча. «Слушай, а не хочешь пропустить со мной сегодня по стаканчику?» Это было неожиданно, они никогда не пили вместе. Получив такое необычное предложение от своего босса, У Чинчхоль виновато улыбнулся. «Я не могу пить алкоголь, поэтому, если вы не против этого, я просто составлю вам компанию». «Охо, этот человек даже пороху настоящего не нюхал». Кокунхи насмешливо, но по-доброму взглянул на своего подчиненного и цокнул языком. «Разве вы не знаете, что человек может принести в этот мир столько, сколько он способен выпить?» «Извините, господин президент». У Чинчхоль покраснел и спрятал свои руки за спину. «Это была просто шутка. У меня сейчас хорошее настроение, и я шучу». На самом деле, у него был на примете один партнер, с которым он хотел бы поделиться настоящим напитком. Это был тот, с кем он только что разговаривал. Кокунхи перевел взгляд в конец коридора, где исчез Джинву. «Охотник Сон Джинву. Интересно, что ты за человек?» Кокунхи подумала, что хотел бы распить бутылочку соджу вместе с ним. Эта мысль ему нравилась. Джинву вышел из автобуса на своей остановке. «Я ушел оттуда, оправдываясь, что моя сестренка одна, но когда он посмотрел на часы, то понял, что время было раннее, и она еще даже не вернулась из школы. Джинву решил пройтись и еще раз вспомнить обо всем, что с ним произошло сегодня». Джинву повернул голову в сторону непонятного шума. Он увидел стоящий довольно далеко тусклый уличный фонарь, который едва освещал улицу. Если так посмотреть... Из-за того, что фонарь плохо светил, разглядеть что-либо было трудно. Он жил в довольно бедном районе. Здесь стоило совсем немного отойти от центральной улицы, которая была поблизости, как человек сразу же попадал в плохо освещенные закоулки. Здесь могло быть небезопасно. Джинву вспомнил новости, которые он только что услышал в автобусе. Там вели прямой репортаж с места событий, рассказывали об убийстве, которое произошло рядом с нашим домом. Все жертвы были женщинами, кажется. По этой дороге часто ходит его сестренка, когда возвращается из школы. И каждый раз поздно ночью. Школа моей сестренки находится настолько близко, что никогда не задумывался, как она возвращается домой. Но теперь Джинву начал беспокоиться об этом. Нетрудно поймать преступника, если его перед этим найти. Но невозможно стоять посреди дороги каждую ночь и патрулировать улицы по ночам только потому, что вы волнуетесь. Нет ли какого-то другого способа? Надо подумать. Джинву попытался найти решение. Оно должно быть таким, чтобы юноше не пришлось караулить по ночам, чтобы он мог спокойно отдыхать и не беспокоиться о сестренке. В голову пришла отличная мысль. «Позвольте мне установить других дозорных вместо меня». Он сообразил, что у него есть хороший дозорный, который можно использовать в это время суток. Они обеспечат безопасность Джинна. «Выходите!» Теневые солдаты тут же появились по призыву Джинву. «Думаю, 5 теней солдат вполне будет достаточно». Это были солдаты, которые хорошо выросли в уровне, путешествия в экспедициях по демоническому замку. У них также была хорошая маскировка. «Начиная с этого момента, вы должны проявлять бдительность в этом районе. Мы начинаем вести патрулирование». Когда только Джинву закончил свое наставление, теневые солдаты, кивнув ему в знак согласия, вернулись в тень. Они начали впитываться в тени зданий и других объектов, находящихся поблизости. Джинву проверил их позиции, потребовалась лишь небольшая корректировка. Теперь можно быть спокойным. Охрана выставлена надежная. Отлично. И будьте осторожны, чтобы никто никого из вас не заметил. Не только враги, но и обычные люди. Просто милые ребята. Гадалки ходить не надо было. И так понятно, что убийце не существовало никакого способа получить и использовать теневого солдата. Если у тебя класс убийца и ты не являешься охотником высокого ранга, такие помощники тебе недоступны. В любом случае, если у одного из теневых солдат что-то произойдет или им будет замечено что-то странное, Джинву узнает об этом немедленно. Потому что он охотник ранга С. Нет. «У меня еще нет официального сертификата. Точно ли должен я быть ранга С? Неизвестно пока». «Пофиг. А как насчет такого? Охотник или перепробужденный, неважно. Этот район теперь защищает охотник ранга С. Если об этой 24-часовой системе безопасности станет известно общественности, интересно, насколько после этого появится цена на недвижимость в этом районе? Наверное, взлетит до небес? Можно не сомневаться». Джинву заулыбался, представив такое. Отлично. Теперь можно было расслабиться. Оглядевшись еще раз по сторонам, Джинву повернул в сторону дома. Он был доволен. «Ты решил поесть и поэтому вытащил меня из дома? Заставил торопиться, чтобы на ночь глядя пожрать свинины? О, ты хочешь сказать, что с этого дня ты не любишь сам Гипсаль? Это место, где у меня и моего Хёна есть совместные воспоминания. Мы здесь вместе ели». Юджин Хо, чье лицо омрачилось недовольных слов девушки, опустил голову и тяжело вздохнул. «Так по какой же причине я была приглашена в столь драгоценное и памятное место?» Ю Су Хён сделала скептическое выражение лица. Она уже ложилась спать и была готова отправиться в страну Морфия, как ей неожиданно позвонил Ю Джин Хо. «Нуна, пожалуйста, выслушай меня и посочувствуй». «С каких это пор ты называешь меня Нуна?» «Ну, Нуна!» Вначале она хотела тут же положить трубку, но потом ей стало его жалко. Парень так умолял. И вот из-за своего жалостливого характера она покинула свой дом и приперлась в это место. Ю Су Хён была известной девушкой. Она была очень красива и являлась популярной личностью. Сейчас она работала моделью, и ее изображение часто появлялось на страницах модных журналов. Она не привыкла бывать в заведениях такого низкого класса, как это. Она, не стесняясь, высказала свое недовольство. Глядь. Она выходила в спешке и очень торопилась, поэтому не успела особо замаскироваться, одела только кепку. Однако этого явного было недостаточно, потому что окружающие не сводили с нее глаз. Некоторые оборачивались. «Ну что такое? Ну что? Говори ты уже, говори!» Ю Су Хён спросил у Ю Джин Хо, при этом пристально следя за его стремительно опустеющей чашкой соджу. «Посмотри на это! Хён ведь избегает меня, да? Он даже не берет трубку, когда я звоню!» Ю Джин Хо вытащил свой телефон и подтолкнул его поближе к Ю Су Хён, чтобы она могла разглядеть. На экране телефона можно было заметить длинную запись телефонных звонков. Там имелся один вызов и 4 сбоя вызова. Также там значилось, что первое соединение было прервано во время разговора. «То есть ты хочешь сказать, что позвонил мне, потому что ты не смог дозвониться до какого-то своего знакомого?» Ю Джин Хо покачал своей головой. Ю Су Хон взяла телефон Ю Джин Хо, чтобы кое-что проверить. «Дай-ка мне его». Она быстренько нашла нужный номер и нажала на значок вызова. Сигнал гудков прервался самостоятельно спустя определенное количество времени. Ю Су Хён распахнула свои широкие кроличьи глаза. «Эй! Что?» Ю Джин Хо поднял голову. «Гудки идут всего лишь 15 секунд, а затем телефон автоматически сам отключается. Это происходит не из-за того, что человек пытается избежать телефонного разговора. Вероятнее, телефон просто отключен или имеет очень низкий заряд батареи. Чтобы телефон окончательно не сел, у звонков стоит такой лимит. Правда? Если ты мне не веришь, попробуй сам еще раз». Как Ю Су Хён и сказала, сигнал гудков пропал ровно через 15 секунд. «Это правда, да?» Лицо Ю Джин Хо просветлело. «Это все, что тебе надо было? Ну тогда я пошла». Ю Джин Хо схватил за руку Ю Су Хён, которая уже собиралась уходить домой и оставить его одного. «Нуна, давай просто расслабимся и выпьем все, что мы заказали. Только потому, что я сегодня Нуна». Обычно Джин Хо называет ее что-то типа просто «ты, ну ты» и так далее. В конце концов, Ю Су Хён снова сел на свое место. «О, Нуна, ты что, тоже выпьешь? Давай просто быстренько опустошим наши стаканы и пойдем. Я каждый раз жду, когда наконец окажусь одна и выпью, чтобы снять напряжение. Как я и думал, ты все-таки моя Нуна». «Все в порядке, верно?» Они решили оставить разговоры. Молча опрокинув в себя горючую жидкость, поставили чашки на стол. «Однако, что за человек этот Хён? Кто это такой, черт возьми? Ты скоро узнаешь, окей? Если он войдет в гильдию Ючин». Ю Джин Хо, который уже собирался было рассказать сестре об этом, посмотрел на телевизор, который находился на высокой подставке в кафе, и широко раскрыл глаза от удивления. Ю Су Хён заметила его взгляд и также посмотрела на телевизор. В новостях на экране появились новости об актере Лин Мин Соне, который недавно стал главной звездой практически на всех каналах. Перед журналистами, которые толпились перед ним, стоял Ли Мин Сон и, открыв было рот, готовился произнести что-то важное. График съемок еще не закончился. Как видно из полученных данных рейтинга, стало известно. В следующем эпизоде Ли Мин Сон скоро посетит здание Ассоциации Охотников и получит свой ранг мощности, как охотник. «Вау, настоящая звезда Халю, Ли Мин Сон. Посмотри, сколько там репортеров, и даже китайские журналисты имеются». Ю Джин Хо явно им восхищался, однако Ю Су Хён лишь нахмурилась на эти слова. «Как он может, находясь перед таким большим количеством народа, так бесстыдно врать им в глаза?» «Что? Я знаю всех и знаю, как это происходит. Это все просто шоу. У меня уже есть оценка ранга А, но я не выставляю это все на показ, в СМИ, и всегда отказываюсь в этом участвовать. Это просто шоу? Хочешь сказать, это трюк Ли Мин Сона?» Ю Су Хён цокнул языком. «Почему люди просто не могут поверить? Похоже, они считают, что это просто сплетни о Ли Мин Соне, которые доносятся от его завистников. Однако среди людей, которые близко знают его, мнение о нет было действительно плохим». Он один из тех мужчин, которые ведут себя на камеру одним образом, а когда она выключается, их поведение кардинально меняется. У Юсухён вызывал своего рода ненависть. При встрече с этим парнем она просто собирается притвориться, что не знает его. Она будет так делать столько раз, сколько потребуется. Давным-давно у нее не оставалось другого выбора, и Юсухён пришлось связаться с ним. Девушка стала таким же охотником, и так как у них была общая работа, ей пришлось терпеть много обид от этого человека. Приходилось молча терпеть его хамство и грубость. Невезучий человек. Человек, который пробился наверх раньше, чем успел стать по-настоящему хорошим человеком. Интересно, насколько длинным станет его нос, когда он станет охотником ранга А. Обязательно на экране будет сцена, где он стоит и получает ранг А. И все это будет транслироваться в прямом эфире на всю страну. Этот хлыщ по-настоящему умеет вешать лапшу на уши. Юсухён помотала головой из стороны в сторону, чтобы выкинуть его из головы. Потом залпом выпила оставшуюся в ее чашке соджу.